Заткни рот. Клёво. Белла улыбнулась, и кожа туго обтянула ее лицо. Я не сама придумала, это из «Симпсонов». Пропустил ту серию. Смешная была. Мы помолчали, руки у Беллы потихоньку согревались. Он в самом деле просил тебя со мной поговорить? Я кивнул. Хотел, чтобы я тебя образумил. Вот что значит проиграть битву до ее начала. Так почему ты согласился? Я промолчал, не был уверен в ответе. Одно я знал точно. Каждая секунда, проведенная с Беллой, выльется потом в ужасную боль. Я был как наркоман с ограниченным запасом героина, и час расплаты близился. Чем больше уколов я сделаю сейчас, тем хреновее мне будет, когда наркота кончится. Вот увидишь, я справлюсь. Через пару минут сказала Белла. От этих слов мои глаза опять налились кровью. «Слабоумие — один из признаков твоей беременности!» Белла хохотнула, но мой гнев был непритворный. Даже руки, которыми я все еще растирал ее ладони, задрожали. «Может быть», — ответила она. «Джейк, я не говорю, что будет легко. Но как я могу не верить в волшебство, когда столько всего пережила?» «Волшебство?» «А ты тем более!» Белла улыбнулась, высвободила одну руку и прижала ее к моей щеке. Ладонь была теплее, чем сначала, но все равно холодная по сравнению с моей кожей. Впрочем, как и любой другой предмет. «В твоей жизни непременно случится волшебство, и все станет прекрасно!» «Не неси чепуху!» Белла по-прежнему улыбалась. «Эдвард однажды рассказал мне про запечатление. Он говорит, это как сон в летнюю ночь, как волшебство. Ты найдешь того, кого ищешь, Джейкоб, и тогда все обретет смысл». Не будь у нее такой хрупкий и ранимый вид, я бы заорал. Впрочем, зарычать я себе позволил. И если ты думаешь, что из-за импринтинга это безумие обретет смысл... Я умолк, подбирая нужные слова. «Неужели то, что однажды я запечатлюсь на какую-нибудь незнакомку, оправдает это?» Я показал пальцем на ее раздавшееся тело. «Скажи мне, в чем смысл, Белла? В чем смысл того, что я любил тебя, а ты любила его? Когда ты умрешь?» Я снова зарычал. «Как все встанет на свои места? Какой смысл в этой боли? Моей, твоей, его? Он, кстати, тоже умрет, хотя мне и плевать». Белла поморщилась, но я не мог остановиться. «Какой смысл в этой безумной истории любви, если он есть, покажи мне, Белла, а то я не вижу!» Она вздохнула. «Пока я и сама не знаю, Джейк. Но чувствую, что все будет хорошо. Пусть сейчас это трудно представить. Можешь назвать это верой». «Ты умираешь просто так, Белла. Ради ничего!» Она отняла руку от моего лица и погладила свой раздувшийся живот. Я без слов понял ее мысль. Она умирает ради ребенка. «Я не умру!» Процедила Белла, и я догадался, что ей до жути надоело это повторять. «Мое сердце не остановится. Мне хватит сил». «Чушь собачья! Ты слишком давно в тесной связи со сверхъестественным. Никому это не под силу. Ты очень слаба». Я прижал ладонь к ее лицу, помня, что нужно обращаться с ней бережно. Весь облик Беллы говорил о том, как она уязвима. «Я смогу, смогу!» Пробормотала она, будто паровозик из детской книжки, который все мог. «Не верится. И какой план действий, если он у тебя есть, конечно?» Белла кивнула, не глядя мне в глаза. «Ты знал, что Эсми прыгнула с обрыва? Ну, когда была человеком?» «И?» «Она была так близка к смерти, что ее даже не повезли в реанимацию. Сразу в морг. Но когда Карлайл нашел Эсми, ее сердце еще билось». «А, так вот, что Белла имела в виду под словами «мое сердце не остановится». «То есть остаться человеком ты даже не надеешься?» — мрачно проговорил я. «Нет, я ведь не дура». Тут она посмотрела мне в глаза. «Хотя ты, похоже, думаешь иначе». «Срочная вампиризация!» «С Эсми получилось. И с Эмитом, и с Розали, и даже с Эдвардом. Все они стали вампирами на пороге смерти. Карлайл превратил их только потому, что иначе они бы умерли. Он не забирает у людей жизни, он их спасает.

Перед глазами все плыло, волк, сидевший рядом, тоже встал и уперся в меня плечом, чтобы поддержать. «Погодите!» — подумал я. Братья на миг остановились, потом снова начали кружить по поляне. «У нас нет времени!» — отрезал Сэм. «Что вы затеваете? Днем мы все думали, что договор нарушен, но нападать не захотели. А теперь, хотя договор никто не нарушал, вы устроите вампирам засаду?» «Такого наши предки не могли предугадать», — ответил Сэм. «Опасность грозит всем местным жителям. Мы не знаем, что за чудище родится у Калинов, но оно уже сильное и быстро растет. Когда оно появится на свет, будет слишком мало, чтобы соблюдать какие-то условности. Помнишь новорожденных вампиров? Дикие, голодные, необузданные. Представь себе такого же, да еще под защитой Калинов». «Мы же не знаем», — начал было я. «Не знаем», — согласился Сэм, «и поэтому не вправе испытывать судьбу. Мы позволили Калинам жить здесь, потому что можем им доверять. Они никому не причинят вреда. А этому существу доверять нельзя. Им она тоже не по душе». Сэм взял из моей головы образ Розали, загородивший Беллу, и показал всем. «Кое-кто готов защищать его до последнего. Господи, да это же просто ребенок!» «До поры до времени», — прошептала Ли. «Джейк, дружище, это не пустяк», — подумал Квилл. «Мы не можем оставить все как есть». «Вы делаете из мухи слона», — возразил я. «Если кто сейчас в опасности, так это Белла». «Опять же, по собственной воле», — заметил Сэм. «Но на этот раз от ее решения зависит и наша жизнь». «Вот уж вряд ли». «Нельзя испытывать судьбу, нельзя позволить кровопийце охотиться на наших землях». «Тогда вели ему уйти», — сказал волк, поддержавший меня. «Это был Сет, ну, конечно». «И навлечь опасность на других? Когда кровопийцы появляются на наших землях, мы их уничтожаем. И неважно, куда они держат путь и где собираются охотиться, мы защищаем всех, кого можем». «Бред!» — воскликнул я. — Еще днем ты боялся только за стаю. Днем я не знал, что под угрозой нашей семьи. «Невероятно! И как ты собираешься убить эту тварь, не убив Беллу?» Последовала многозначительная тишина. Я взвыл. «Она ведь тоже человек. Разве мы не должны защищать ее?» «Белла все равно умирает», — подумала Ли. «Мы просто ускорим процесс». Это было последней каплей. Я отскочил от Сета к его сестре, оскалил зубы и уже хотел вцепиться в ее заднюю ногу, когда почувствовал на своей шкуре зубы Сэма. Он оттащил меня в сторону. Я взвыл от боли и в ярости обернулся. «Хватит», — сказал он двойным голосом Альфы. Из-под меня словно выбили землю. Я резко остановился и лишь усилием воли удержался на ногах. Сэм посмотрел на Ли. «Не будь так жестоко», — велел он. «Жизнь Беллы — огромная жертва, и мы все это понимаем. Убийство человека противоречит нашим убеждениям. Оправдать его может только одно. Мы все будем горько сожалеть о том, что свершится сегодня». «Сегодня?» — в ужасе переспросил Сет. «Давайте для начала все обсудим, хотя бы переговорим со старейшинами. Нельзя же просто так!» «Сейчас не время быть благосклонными к Калинам, Сет. Мы должны торопиться, и ты сделаешь, как я тебе велю». У Сета подогнулись ноги, и он склонил голову, не в силах противиться приказу Альфы. «Нам понадобится вся стая. Джейкоб, ты самый лучший боец, и будешь драться вместе с нами. Я понимаю, как тебе трудно, поэтому возьмешь на себя сильнейших врагов — Эмита и Джаспера Калинов. Остальными можешь не драться. Эмбри и Квилл тебе помогут». У меня задрожали колени. Я пытался стоять прямо, но голос Альфа ломал мою волю. «Мы с Полом и Джаредом нападем на Эдварда и Розали. Судя по тому, что нам рассказывал Джейкоб, Беллу охраняют именно они. Карлайл и Элис тоже будут поблизости, возможно, и Эсми. Ими займутся Брейди, Ли, Колин и Сет. Кто быстрее доберется до...» Все услышали, как он мысленно запнулся на имени Беллы. «Твари! Тот ее и убьет. Уничтожить вампирово отродье — наша главная задача». Стая тревожно зарычала в знак согласия. От напряжения